Его слова сбылись, Франциско. Мне страшно. Вы и маркиз Кастель-Эйос показались мне в зеркале, прошептала Изабелла и, сама того не замечая, сжала руку маршала. Вы можете поэтому судить, как было бессмысленно это предсказание, которому удивительный случай придал долю вероятия, потому что те, кого вы увидели в зеркале, преданнейшие ваши воины. Конечно, вы и генерал Прим, мои лучшие друзья, я вполне верю вам, и все-таки мною овладевает непонятный страх при мысли, что может быть. Изабелла ужаснулась, она не могла продолжать, так сильно еще было впечатление, произведенное на нее тем роковым явлением. Что может быть? Что мы вас когда-нибудь покинем, королева? Думайте, что хотите. Думайте, что ваш супруг, ваша августейшая мать повернутся к вам спиной, но генерал Прим и я останемся верными вам и вашему трону. Клянитесь мне в том, Франциско, свято клянитесь, чтобы я могла найти покой. Если вы и маркиз на моей стороне, то у меня два героя, на которых я всегда могу твердо опираться, — говорила Изабелла тихо и настойчиво. — Я клянусь за себя и маркиза. Я клянусь всем, что для меня свят, остаться вам верным, если и вы не оставите нас, — произнес Серано. — А все-таки, Франциско, я знаю, что вы меня больше не любите. Я служу вам по-прежнему, но вы больше не любите меня. Зачем избегать ответа на вопрос? Вы больше не любите меня. Тронутый этими чувствительными, исполненными грусти словами, Серано нежно посмотрел на Изабеллу, шедшую рядом с ним через залы. Вы все знаете, королева. Во время этого откровенного и трогательного разговора маршал Серано довел королеву до ее будуара и поднял портьеру, чтобы пропустить ее. «Да, ваша любовь принадлежит ей, Энрике», — повторяла королева. «Вы молчите. Я принужден раскланяться и поблагодарить вас за милости, которые вы мне оказали, позволив проводить вас до порога вашего будуара», — пробормотал Серано. «Я расстроена, Франциско. Доведите меня до кресла». С этими словами Изабелла опустилась на мягкую подушку и закрыла свое бледное лицо руками, чтобы скрыть слезы, которые текли из ее томных голубых глаз. Так горячо любила королева этого молодого красивого дворянина, а он, между тем, всегда старался обращаться с ней по возможности сухо и холодно. Теперь, после долгой разлуки, претерпев множество тяжелых ударов судьбы, сильно поразивших его сердце, он очутился с глазу на глаз с Изабеллой в ее восхитительном будуаре. Франциско Серано, опустившись на колени, прижал к своим губам ее маленькую мягкую ручку. Затем он поспешил удалиться из будуара, к которому приближалась Дуэнья Марита с лейб-медиком. С королевой сделался припадок лихорадки, и она должна была, по совету доктора, приняв лекарство, удалиться в спальню. Около нее остались маркиза и Дуэнья. В эту ночь гвардейцы королевы собрались во дворце Топете. Приветливый гостеприимный адмирал, который был всегда особенно счастлив, когда мог угощать друзей, приказал ярко осветить свои залы и собственноручно принес разом такое количество бутылок шампанского, за которым его лакеям пришлось бы сходить 3 или 4 раза. При этом он так добродушно улыбался, как будто хотел сказать: «Это тогда только вкусно, когда мы пьем его вместе». И он зорко смотрел за тем, чтобы бокалы не оставались пустыми.